Неприкаянные. Мэрилин. 1961 год. Белые стены, сложенные из неотшлифованных шлакоблоков, блестит холодный пол. Вокруг раздаются крики и стоны душевнобольных. Это здание будто нарочно построено с той целью, чтобы звуки разносились эхом, лишая пациентов остатков рассудка. «Это ошибка!» — кричит Мэрилин и колотит кулаками в дверь, пока не трескается кожа на костяшках пальцев, оставляя на двери следы крови. Через стеклянное окошко она видит санитаров в белых халатах и медсестер с красными крестами на колпаках. Все эти люди качают головами, глядя на нее, будто она сошла с ума. Они забрали ее одежду. Они забрали все ее вещи. Они забрали ее достоинство и дали взамен тонюсенькую больничную сорочку. Любой, кто посмотрит на Мэрилин не с той стороны, сможет увидеть ее голую задницу. Она одна в пустой палате, вдали от всего мира, под замком. Доктор Мариана Крис, нью-йоркский психиатр, которую порекомендовал ей Ли, сказала, что лечебница поможет Мэрилин расслабиться. Но здесь невозможно расслабиться. Мэрилин закрывает уши руками, чтобы не слышать крики. Потом снова колотит в дверь, требуя телефонного звонка. Хоть чего-то. Это неправильно. Ее должны отпустить. Она не такая, как здешние пациенты. Она не такая, как ее мать. На нее просто много всего навалилось, и ей нужно слезть с таблеток, на которые она подсела. Как она вообще здесь очутилась? Она в очередной раз думала о самоубийстве, свесившись из окна, и тут ее застукала горничная. Но Мэрилин не прыгнула. Лина оттащила ее от окна, крича что-то по-итальянски, и сунула ей в руки телефон. В вызванном сильнодействующим лекарством полузабытии она хотела сначала позвонить Элли, но не вынесла мысли о том, как та будет разочарована. Вместо этого Мэрилин набрала номер Джо. Она рассказала ему, что произошло, и попросила о помощи. Они сохраняли дружбу на протяжении прошлых лет и стали чаще общаться после того, как Мэрилин ушла от Артура. Без романтической подоплеки, просто поддерживая друг друга. Несмотря на все разногласия, Джо действительно о ней заботится и знает, что ей нужно. Им больше подходят платонические отношения, нежели романтические, и они оба это понимают. Он не раз говорил Мэрилин, что ей достаточно лишь позвонить, и он придет на помощь. Пока что он ее не подводил. Элли это не нравится. Но у Эллы хватает своих забот. Она не может бросить все, чтобы помочь Мэрилин. И та не хочет возлагать на подругу такую ношу. Еще Мэрилин позвонила доктору Крис, с которой она встречалась почти ежедневно с тех пор, как скончался Кларк Гейбл. И его стерва жена обвинила в этом ее. У бедняги Кларка остановилось сердце. Как заявила журналистам эта ужасная женщина, из-за того, что Мэрилин часто опаздывала на съемки «Неприкаянных». Лучше бы она присмотрелась к двум пачкам сигарет, которые Кларк выкуривал ежедневно. «Этот мужчина, да будет Господь к нему милостив, не отличался крепким здоровьем». А из-за развода и страшных гадостей, которые наговорил ей Артур, Мэрилин просто не выдержала. Что удивительного в том, что она высунулась в окно, мечтая улететь. Доктор Крис посоветовала лечь в психиатрическую клинику Пейна Уитни при Нью-Йоркской больнице. Доктор Крис ее предала. Она не сможет здесь отдохнуть, не сможет избавиться от зависимости. Ее просто заперли. Посадили под замок, как ее мать. «Я не Глэдис. Здесь даже туалет заперт. Она может помочиться, только если санитары сами посадят ее на унитаз». «Отоприте дверь!» — кричит Мэрилин. «Выпустите меня! Это ошибка!» Но они не открывают. Просто проходят мимо, смотрят и осуждающе покачивают головами. Иногда останавливаются, чтобы рассмотреть ее получше. Им всем прекрасно известно, кто она такая. Они заинтригованы и жестоки. Мэрилин срывает сорочку, обнажая свое тело. «Если вам так интересно, любуйтесь, черт возьми!» Почему доктор Крис так поступила? Да, ей нужно слезть с таблеток. Да, она расстроена недавними событиями и впала в депрессию. Но разве она похожа на безумцев, запертых в этой больнице? Нисколько. Они сумасшедшие. а у нее просто много проблем. Мэрилин сидит на холодном полу, голая, пока все желающие пялятся на нее. Потом дверь открывается. Ну, наконец-то. Она тянется за сорочкой. Но прежде чем она успевает одеться, ее окружают санитары и смотрят своими безжизненными глазами, как на какую-то жалкую сумасшедшую. Мэрилин замирает, охваченная бесконтрольным ужасом. Инстинкт говорит ей бежать, и она бросается к двери. Но ее тут же хватают. Держат со всех сторон. Холодные грубые пальцы сжимают лодыжки и запястья. Она сопротивляется. Пинается, бьет кулаками, кричит. Ее переворачивают лицом вниз. Слезы падают на блестящий пол и несут на другой этаж. Там ее швыряют в крохотную белую ледяную палату и с грохотом захлопывают дверь. В Мэрилин фейерверком взрывается злость. Она вскакивает, хватает стул и бьет им по стеклянной двери. Стекло разбивается, и Мэрилин подбирает с пола осколок. «Я порежу себя, если вы меня не выпустите!» — предупреждает она, когда в палату снова вбегают медсестры и санитары. Но это ложь. Мэрилин не станет портить кожу, красоту, которую она так тщательно берегла. Ни за что. «Тише, тише!» — увещевает медсестра, вытянув руки. Стекло хрустит под ее мягкими неуклюжими туфлями. Мэрилин озирается, пытаясь сообразить, что задумала эта женщина и получится ли ускользнуть через открытую дверь. Но она не успевает принять решение. Медсестра втыкает в нее шприц. Холодная жидкость вливается под кожу и, обернувшись огнем, растекается по венам. Все вокруг начинает расплываться, стены палаты пульсируют. Мэрилин пошатывается, и кто-то вырывает у нее из пальцев осколок стекла. Ее укутывают и связывают так, что не пошевелится, и она не может выговорить ни слова. Безмолвную, пускающую слюни, ее небрежно укладывают на койку. Мысленно Мэрилин кричит, но губы ее не слушаются, как бы она ни старалась. На следующее утро ее мягко трясут за плечо, чтобы разбудить, и развязывают. Мэрилин подтягивается, чтобы размять ноющие суставы. «Доброе утро». Санитар протягивает ей стакан воды и чашечку с таблетками. «Разве она здесь не для того, чтобы завязать с таблетками?» «Не хочу», — говорит она. «Они мне не нужны». «Лучше выпей, а не то тебе сделают укол и заставят проглотить силой». Мэрилин берет стаканчик и закидывает таблетки в рот. Потом санитар ведет ее в туалет и смотрит, как она справляет нужду. Ее мутит. Собственное тело кажется чужим. Они возвращаются к койке, и санитар снова собирается ее связать, но Мэрилин трясет головой и с трудом выговаривает. «Пожалуйста, не надо. Я не стану сбегать». Из глаз текут слезы, и санитар соглашается. Некоторое время спустя приходит медсестра. «Можно мне позвонить друзьям?» — просит Мэрилин. Ей отвечают отказом. Ее заперли здесь от всего мира. От лекарств, которые ей дали, ее мучает слабость. Конечности кажутся неподъемными железными гирями. Мэрилин не знает, сколько часов или минут проходит перед тем, как ей снова приносят таблетки. Она не хочет их пить, но боится, что бесцеремонный санитар применит силу или воткнет в нее шприц и подчиняется. Потом, оставшись в палате одна, она сует себе пальцы в рот и тихо исторгает таблетки за койкой, надеясь, что никто ничего не заметит. Она всегда с трудом справлялась с грустью и одиночеством. Но здесь ее заставляют чувствовать нечто совсем иное. Мэрилин всю жизнь гадала, похожа ли она на свою мать. Не попытается ли она в один прекрасный день пырнуть ножом лучшую подругу. Но самое страшное, что она сделала, это разбило стекло, и то лишь потому, что хотела сбежать из этой тюрьмы. «Я не моя мать», — шепчет она в пустой, безрадостной палате. «Я не она». Некоторое время спустя медсестра приносит ей воды и отводит в туалет. «Вы не могли бы дать мне бумагу и ручку? Мне становится легче, когда я пишу, и я хочу написать друзьям, сказать, что у меня все хорошо. Они не знают, что я здесь, и будут волноваться». Медсестра колеблется и кусает губы, но потом, Мэрилин это видит, все же решается помочь. Чуть позже она приносит бумагу с ручкой и наблюдает, как Мэрилин торопливо пишет записку Страсбергам. но ответа она не получает. На следующий день к ней приходит врач и задает идиотские вопросы вроде «Почему вы продолжаете работать, находясь в депрессии?» Мэрилин смотрит на него, как на сумасшедшего. «Если мне грустно, это еще не значит, что я не в состоянии зарабатывать себе на жизнь. Вы что, не ходите на работу в плохом настроении?» «Вы оказались здесь не потому, что вам грустно, мисс Монро». Мэрилин прожигает его яростным взглядом. Она легла в лечебницу под именем Фэй Миллер. Врач нарушает все правила, называя ее мисс Монро. Почему не мисс Мортенсон, мисс Бейкер или какое-то другое имя, которое она использовала прежде? Или даже Зельда Зонг? Этот человек совершенно не может взять в толк, что плохое самочувствие — не причина всех подводить. «Вы очень, очень больны и уже давно», — говорит он. Мэрилин шокирована. Она впервые видит этого врача. Откуда ему знать, что с ней и насколько давно? Карточка на его столе должна быть пуста. У него не может быть ее истории болезни. «Я не единственная, кто переносит болезнь на ногах», — говорит Мэрилин и мысленно добавляет. «Недоумок». Но она послушно отвечает на вопросы, потому что врач обещал ей телефонный звонок. В первую очередь она звонит Артуру. Он в Нью-Йорке и, может быть, согласится за ней приехать. Но он отвечает отказом. Сердобольная медсестра разрешает ей попробовать снова, и на этот раз она звонит Джо, который тренирует бейсбольную команду во Флориде. «Джо, помоги мне, умоляю. Они меня не отпускают, держат под замком, как ненормальную. Доктор Крис меня обманул, и это не место для отдыха. Меня даже связывают и вкалывают снотворное. Пожалуйста, помоги. Здесь мне становится только хуже, я сойду с ума по-настоящему, если меня не выпустят». Джо изрыгает ругательство, и прежде чем медсестра забирает у Мэрилин трубку, она успевает услышать слова, о которых мечтала последние 4 дня. Помощь уже близко. Несколько часов спустя до нее доносится знакомый голос, и Мэрилин дает волю слезам. Крики Джо эхом отдаются от стен лечебницы. «Верните мою жену! Если вы ее не выпустите, я камня на камне не оставлю от этого места. Разнесу по кирпичику!» Мэрилин расслабляется, лежа на матрасе. Она испытывает облегчение. Она почти на свободе. Лечебница окружена журналистами. Джо выводит ее через заднюю дверь и сажает в лимузин. Они едут в неврологическое отделение в медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета, где Мэрилин кладут в одноместную палату и обещают самый лучший уход. Джо сидит рядом с койкой, и Мэрилин не понимает, что за эмоции отражаются у него на лице. Она подскакивает от малейшего шороха за дверью, опасаясь, что ее снова запрут. «Я каждый день буду с тобой, милая, обещаю», — заверяет Джо. «Я никому не позволю плохо с тобой обращаться». В машине она прижалась к нему, вся в слезах, и рассказала о произошедшем. Джо крепко ее обнимает и даже предлагает послать кого-то к доктору Крис с дружеским визитом, но Мэрилин отказывается. Она больше не хочет ни видеть эту женщину, ни думать о ней. Ее палата уставлена розами. Джо приходит каждый день, как и обещал, а вместе с ним Страсберги, который уверяет, что изо всех сил пытались ее вызволить. Мэрилин не очень-то им верит. Она подозревает, что это они подсказали журналистам, где ее искать, и выдали врачу ее настоящее имя. Деньги не пахнут. Из своей палаты Мэрилин звонит доктору Гринсону. К ней приходит осознание. Чтобы поправиться и вернуться к работе, ей надо снова переехать в Лос-Анджелес. Она не думала, что когда-нибудь вернется туда. Нью-Йорк казался ей домом, местом, где она сможет обрести независимость, но в итоге ей пришлось устраивать побег из психушки, где ее держали под замком. Иногда у звезд просто нет выбора, не так ли? Ей нужен хороший врач, тот, которому не безразлично ее состояние, и она хочет уехать как можно дальше от клиники Пейна Уитни. Вдруг кому-то удастся убедить врачей или еще кого-то важного, что ей необходимо снова туда лечь. Под присмотром врачей Мэрилин уже не глотает таблетки бесконтрольно, как раньше. Она постепенно оживает, и мало-помалу к ней возвращается надежда. Однажды утром Джо приходит в больницу со старым приятелем, Фрэнком Синатрой. Они уже давно согласились забыть о прошлом, и Мэрилин простила им дурацкую выходку с топором. Какой смысл таить обиду? В мире и так мало людей, которым она доверяет. «У меня для тебя подарок», — говорит Фрэнк, наклоняясь и целуя ее в щеку. «Обожаю подарки». Они оба улыбаются ей. Фрэнк достает из кармана пиджака фотографию и протягивает ей. Мэрилин берет фото и рассматривает белую мальтийскую балонку. «Это мне?» Она поднимает взгляд на Фрэнка, пытаясь сообразить, нет ли тут подвоха. «Да, милая». «У нее есть имя?» «Пока нет. Мы зовем ее просто Милашка». «Что ж, я назову ее Милашка-мафия, сокращенно МАФ», шутит Мэрилин, обводя пальцами изображение крохотной собаки. Сенатор и Джо смеются над намеком о его мафиозных связях. Сенатор и сам, кстати, предлагал устроить неприятности клинике Пейна Уитни. «Спасибо тебе. Я буду так рада с ней познакомиться». «Она очаровательна». «У меня когда-то был щенок». Мэрилин откидывается на подушке. «Его звали Типпи. Как же я его обожала. Маленький, черно-белый комочек шерсти. Я все время с ним болтала». У нее вдруг наворачиваются слезы. «Наш сосед его убил. Разрубил мотыгой пополам, потому что бедняжка Типпи ему мешал». Мужчины смотрят на нее в ужасе. Ей казалось, она уже рассказывала эту историю Джо, но, может, и нет. Ей так больно думать о том, что случилось с бедным Типпи. Сосед заявлял, что это вышло нечаянно, но она много раз слышала, как он проклинал Типпи, случайно забежавшего к нему во двор. «Ну и засранец же твой бывший сосед», — говорит Джо. «Хочешь, я с ним потолкую?» — добавляет Синатра. «Его наверняка уже давно нет в живых». Мэрилин пожимает плечами. «Но я позабочусь, чтобы с Маф ничего такого не случилось. Обещаю». Несколько недель спустя Мэрилин выписывают. В этот раз она не прячется от толпы журналистов, пока охранники ведут ее к такси. Она хочет, чтобы доктор Крис и тот ужасный врач из психушки знали, что с ней все хорошо, что им не удалось ее сломить, что они заблуждались на ее счет. «Я превосходно себя чувствую», — говорит она, улыбаясь фирменной улыбкой Мэрилин Монро. Она направляется в аэропорт, а оттуда во Флориду, где ее ждет Джо. Следующие две недели она выделит на то, чтобы понежиться на солнышке в Сент-Питерсберге и просто побыть собой. А потом вернется в Калифорнию и снова приступит к работе. Она согласилась сняться в фильме под названием «Дождь», но в прошлом месяце съемки пришлось приостановить из-за ее отсутствия. В самолете она пишет письмо человеку, который вряд ли ожидает от нее весточки. «Дорогая Элла, я завязала. Ты была права. Поверить не могу, как сильно я пристрастилась к таблеткам». Зачеркнуто. «Дорогая Элла, скоро я вернусь в Лос-Анджелес. Мы давно не общались, и я по тебе скучаю. Я встала на путь выздоровления. Счастье и надежда больше не кажутся мне недостижимыми. Ты, наверное, слышала о том, что произошло в Нью-Йорке, и как Джо помог мне. Знаю, ты его недолюбливаешь, но он действительно очень меня поддерживает. Мы просто друзья, хотя все думают иначе. Как обычно. Надеюсь, мы сможем повидаться, когда я вернусь на западное побережье. Ты мне очень дорога, и я сожалею, что разочаровала тебя. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Знаю, что я намерена покончить с пороками, которые мной овладели. Остался лишь один путь. Наверх. С любовью, Мэрилин.